Эпилог первый. Прошлое. Кали. Кали обомлела, когда в шашлычной за соседний столик сел Витя. Ее Витязь. Вернее, не он, а двойник. Но у аккуратной блондинки с кукольным личиком и точёной фигуркой все равно слезы на глаза навернулись. Ну да, это родной кластер Вити. Он рассказывал, как они с другом выбирались из вставшей электрички. Как этого его друга звали? Марат, кажется. Потом Марат и Казанский выживали как могли, пока не встретили сапожника, отшельника из этих мест. Он-то и окрестил Илью Витязя. Марат, к сожалению, оказался неиммунным, его пришлось убить. Блондинка мотнула головой, отгоняя ненужные и непрошенные воспоминания. Да, это не сам Витязь, это просто еще одна копия того же человека. Но Кали просто не могла отвернуться и пройти мимо. Что же делать? Гантели будет против того, чтобы она таскалась со свежаком, когда у нее есть задача. Да и неудобненько получится, если этот свежак окажется неиммунным и в самый неподходящий момент заурчит у нее за спиной. Но бросать двойника ее Витязя на произвол судьбы Кали не собиралась. Это решение она приняла сразу. Как часто бывает, точку в метаниях снайпера поставило внешнее событие. «Братцы!» — громко спросил Казанский, улыбнувшись. «Подскажите старому фельдфебелю, что со связью приключилось?» Рука Гантели скользнула в карман за пистолетом. Решение оправданное. Свежаки часто устраивали бучи на пустом месте. Проще всего такому буяну закатать 9 грамм свинца в лоб, чем ввязываться в пространные беседы или драки. Время дорого. Кали наступила ему на ногу и на вопросительный взгляд отрицательно качнула головой. Рука Гантели вернулась на стол без пистолета. «Отчего ж не подсказать фельдфебелю?» — прыснула смешком Кали и легко пояснила. «Авария. Минут 20, как уже ни света, ни связи». «Что случилось?» — поинтересовался Илья. Он явно был расположен выяснить, что происходит. «Не знаете?» Он для себя сделал какие-то выводы и, вероятно, принял рейдеров за каких-то местных. «Не знаем», — с улыбкой развела руками Кали. «Сами ждем, когда вызванное такси приедет. Тогда и уберемся отсюда». Отмазка так себе. Даже круглый кретин мог пересчитать компанию по головам. Их 7. 6 крепких мужчин среднего возраста и 1 миниатюрная женщина. Для такси многовато будет. То, что их такси вместительный жужик, знать Казанскому не надо. К столику Казанского подошел с заказом тучный кавказец и загородил двойника Вити за собой, разорвав зрительный контакт того с блондинкой. Когда же он отошел, то перед Казанским появилась тарелка с приличной порцией ароматного шашлыка, жареная картошка и нарезка из маринованных овощей. С выражением блаженства на физиономии двойник аккуратно налил себе беленькой в граненую 50-граммовую рюмку нарезной ножки. Смотреть на эту умилительную идиллию, зная, что начнется тут на кластере с минуты на минуту, было откровенно тяжело. «Фельдфебель!» Кали, не спросив разрешения, упала в пластиковый стул напротив Ильи. «Угости девушку!» «Я незнакомых девушек не угощаю!» Не полез за словом в карман он, ухмыльнувшись. «Маменька была против!» «Маменька плохому не научит!» Покивала Кали и одарила собеседника ослепительной улыбкой, которая на Витю всегда действовала безотказно. «Кали!» Она протянула руку через весь стол для рукопожатия. «Позывной?» – настороженно поинтересовался Казанский, но руку пожал. «Вроде того. А ты кто будешь?» «Илья. Илья Казанский». «Витязь, значит?» – подначила Кали его. «Типа того», – вернул фразочку он. «Типа вот и познакомились». «Так что, угостишь девушку?» «Со всем желанием», – степенно кивнул Илья. «Камрады твои, из-за того, что я тебя угощаю, не огорчатся? А то мне таких суровых парней расстраивать не с руки». Она стрельнула глазами в сторону столика, за которым сидел Гантеля и остальные рейдеры. «Нет», – отрицательно мотнула головой блондинка. «Не огорчаться. У нас с ними деловые отношения». Он пожал плечами и поднял руку, подзывая хозяина. Тот не заставил себя долго ждать. «Дама хочет сделать заказ», – пояснил он и указал глазами на Кали. «Заказывай». «Каждый раз, когда мне говорят грузинское вино или грузинская кухня, мне хочется плакать». Противореча собственным словам, улыбнулась голубоглазая блондинка. «И отнюдь не из-за того, что я опечалена. Принесите, пожалуйста, бутылку сапираби и сырную нарезку». «Да, конечно, есть овечий и козий сыр», – кивнул кавказец, и был таков. Повисла пауза, во время которой Кали своими голубыми глазами изучала Казанского. Так пристально, что тот, похоже, смутился, и чтобы не показать этого, задал вопрос. «В расположении?» «Что?» – удивилась Кали, выныривая из собственных мыслей. «Вы в военной форме. Предположил, что едете на Северный фронт в расположении своей воинской части. Нет, беззаботно улыбнулась девушка. Мы не солдаты, а скорее охотники. Вот как? Попытался Илья вытянуть больше информации. Но подошел владелец с заказом, не оставляя шанса расспросить новую знакомую, что за охота такая и какого зверя надо промышлять, чтобы понадобились позывные. «За знакомство!» – звонко произнесла тост Кали, поднимая бокал. «За знакомство!» Чокнулись. Через секунду крепкий ледяной алкоголь уже провалился в желудок, а чтобы ему там одному не было скучно, Казанский принялся обеспечивать ему компанию, поедая соленья, картошечку и шашлычок. Живот возрадовался и заурчал так громко, что ему стало неудобно. Он поднял взгляд на Кали, но та только мило улыбалась, потягивая грузинское вино, которое ей с ее даром закусывать не требовалось. Он налил себе еще и предложил тост. «За здоровье!» «Тебе сейчас не помешает, да?» хмыкнула она и поддержала. «Твое здоровье, солдат!» «Унтер!» «Что?» удивилась Кали. «Унтер-офицер!» уточнил Казанский. «Фельдфебель – это младший офицерский состав!» «Угу, твое здоровье, фельдфебель!» Он опрокинул еще одну рюмку. «Если так будет продолжать, то ему крышка», с беспокойством подумала Кали. «Слушай, Витязь, а ты хорошо так прибухиваешь, да?» задорной улыбкой спросила она. «Ты меня совершенно не знаешь», спокойно ответил ей Казанский. «Я ведь тоже могу сразу несколько ярлыков на тебя прилепить». Кали в притворном изумлении распахнула глаза. «А ну-ка», задорно подбодрила она. «В русском языке есть обращение на «ты» и на «вы». Ты сходу обратилась ко мне на «ты». Это можно было бы понять, если бы ты была такая, как и я, когда-то связана с военной корпорацией. Но ты сама сказала, что вы не военные, а охотники». Он прервался на то, чтобы прожевать кусок сочного и ароматного мяса. «А еще?» Каля ослепительно улыбнулась, поощряя полет мысли. «Свежаки обычно тупят, так воздействуют споры на мозг. А тут прямо свежак гений. Может, и будет толк из ее затеи, кто знает». «Еще?» «Еще ты упала за мой столик без разрешения и попросила тебя угостить». «Что в этом предусудительного?» «Ничего», – ответил он с набитым ртом. «Ничего, кроме нарушения личных границ. А это говорит…» «О чем?» Глаза Кали прямо-таки излучали благодушный интерес. «О боевитости», – спокойно закончил фразу он. «И хабалистости». Кали сделала глоток грузинского и ничего не сказала. Она молчала с минуту или даже дольше, размышляя, как бы половчей сообщить двойнику Витязя, что он уже не в своем мире, и дороги назад нет. «Вестники судьбы всегда себя так ведут», наконец серьезно изрекла Кали. «Я и подошла к тебе именно за этим». «Кали, богиня смерти из пантеона индусов, вроде». Неподдельно изумился он. «Где тут связь с судьбой?» «Давай погадаю», внезапно для самой себя предложила Кали. «Ручку позолотить нужно?» ухмыльнулся Илья. «Нет», махнул рукой Кали. «Хватит того, что угостил меня таким вкусным винишком». Кали завладела мужской ладонью и сделала вид, что всматривается в линии. Провела пальцем по самой длинной линии на ладони и изрекла. «Линия жизни у тебя длинная, Витязь». «Это хорошо?» – скептически ухмыльнулся он. «Уж для кого как?» – хмыкнула Кали с изрядным сомнением. «Некоторые из нас рождены для счастья, изобилия и беззаботной жизни. Путь других наполнен свершениями, испытаниями и потерями». «Вот как?» – собеседник вновь изобразил деланное удивление. «Именно», – серьезно кивнула Кали. «Ты из старых, Илья. Недавно ты преодолел гигантский путь, но сам этого не заметил. А в скором времени тебе предстоит увидеть падение твоего старого мира, страшные события и ужасных существ». Казанский переменился в лице. Она испугалась, что переборщила. Но ее Витька никогда не был суеверным. «Интересно, например, какие события?» – довольно быстро пришел в себя Илья. «Нужно же знать, к чему готовиться и как вернуться домой». Кали подняла на него взгляд и серьезно ответила. «Обратно, Илья, уже никак. Боюсь, что мы все застряли накрепко. События опасные и страшные, но ведь у тебя имеется боевой опыт. Ты должен с ними справиться». «Кали!» Прилетел громкий окрик гантели со стороны двери в заведение. «Заканчивай забавляться со свежим. Время!» «Уже иду», ответила она, но руку Ильи не отпустила. «Прислушайся к моим словам, Витязь, и береги себя». Распрямилась блондинка, словно упругая пружина. Отпустила свежака и из-под стола достала огромную яркую спортивную сумку. А плитку металлически звякнула сложенная пополам в транспортное положение тяжелая снайперская винтовка «Волга». «Выживи». Кали достала из бокового кармана сумки брошюру и незаметно сунула ее в карман ветровки Казанского. Спасибо за вино и береги себя. Кали протянула руку для рукопожатия. Оторопевший собеседник скорее по привычке сжал ее сухую, узкую ладошку. Больше ничего не сказав, блондинка легко подхватила свой огромный баул и упругой походкой вышла из кафешки. Спустя минуту она растворилась в толпе и была такова.